Девушка на секунду задумалась и, задорно улыбнувшись, сказала: «Впрочем, я очень требовательна к своему мужчине. Это касается и свиданий. Тогда попробуем сделать наше свидание особенным. А начнем с простых и милых вещей». Я вышел из-за стола и направился к роялю, расположенному в центре зала ресторана. Когда я бронировал здесь столик, то заранее договорился об использовании музыкального инструмента. Правда, я хотел спеть в этот вечер совсем другую песню, но, в сложившихся обстоятельствах, подумал, что лучше той, о которой я сейчас думаю, просто нет. Я сел за рояль, проверил звучание, сыграв пару нот на клавишах. Мои действия привлекли внимание остальных посетителей ресторана, все они смотрели на меня. «Приветствую всех и заранее прошу прощения за доставленные неудобства. С вашего позволения я исполню одну песню для своей спутницы. Песня называется «Анет Салловой», в одном звонке от тебя. Я собирался исполнить перед Лейс трек из моего прошлого мира, записанный американским певцом и композитором Чарли Путом. https://www.youtube.com/watchwebxu9fed9y4. Я в одном звонке от тебя. Я примчусь, чтобы исправить ситуацию. Супермен не сравнится со мной. Я в одном звонке от тебя. Позвони мне, красотка, если тебе нужен друг. Я просто хочу дать тебе любовь. Давай, давай, давай. Я протягиваю тебе руку, воспользуйся случаем. Неважно, куда ты идешь, знай, ты не одинока. Стоило мне спеть часть композиции, как публика в зале ожила. Люди узнали, кто именно играл за роялем и пел доселе незнакомую им песню. В произведении прямым текстом говорилось, что я лучше Супермена. Особо чувствительным жителям Метрополиса могло показаться, что я оскорбляю их защитника, но аудитории ресторана песня явно пришлась по душе, и закидывать меня едой никто не спешил. Это радовало, как и то, что я смог таки удивить хладнокровную журналистку Лейс Лейн. «Идем со мной, не бойся, я просто хочу сделать тебя свободной. Давай, давай, давай, у тебя и меня получится где угодно. А пока, мы можем остаться здесь. Ты ведь понимаешь, я просто хочу видеть твою улыбку. Я в одном звонке от тебя. Я примчусь, чтобы исправить ситуацию. Супермен не сравнится со мной. Я в одном звонке от тебя. И когда ты слаба, я буду сильным. Я буду держаться несмотря ни на что. Так что не волнуйся, это ненадолго. Дорогая, когда тебе кажется, что вся надежда пропала, просто беги ко мне в объятия». Последняя нота покинула рояль, музыка стихла, утонув в стенах заведения. Я убрал руки от клавиш и почувствовал на себе пристальный взгляд, что сверху смотрел на меня сквозь толщу потолочных плит. Я приподнял губы в легкой усмешке и еле слышно произнес: «Мог бы и похлопать для приличия, Калэль, или тебе так не понравилась песня? В следующий раз спою что-нибудь специально для тебя». Глава 127. Лекс Лютер. Это же Алекс Рид. И вправду, кажется, он на свидании с девушкой не ожидал, что так скоро смогу послушать его исполнение вживую. Ха-ха, вот повезло. Так начали перешептываться люди в зале, стоило только мне закончить исполнение. А наиболее смелые подходили за автографом и парой совместных фотографий. Я не мог отказать им в их просьбе, но также мне не хотелось расстраивать свою спутницу, которая все еще находилась в легком потрясении от песни, которую только что так красиво ей посвятили. Поэтому после нескольких визитов к нашему столу, мы приняли решение покинуть ресторан. Если Готэм средоточие архитектуры средних веков и всего неоготического, то Метрополис можно считать его современным антиподом. Этот высокотехнологичный мегаполис, с кричащими рекламными щитами и пестрыми вывесками, представлял собой один сплошной аттракцион из городского шума, ярких небоскребов и цифровых билбордов, озаряющих тысячами неоновых огней темноту ночного города. Мы с мисс Лейн решили прогуляться по площади, где в одну улицу сливались множество видеоэкранов с красочной рекламой, вывесок с бегущими строками и созывающих афиш. «Алекс, ты в самом деле сочинил песню за минуту?» Для меня, до сих пор не веря в произошедшее, изумлялась репортерша. «Как тебе это удалось? Ты правда настолько креативный? Вау, столько вопросов и все разом!» Твой внутренний журналист вновь вырвался наружу. «Это никак не связано с моей работой», — отмахнулась девушка. «Сейчас ты интересен, в первую очередь, мне лично. Вот думаю, ты действительно весь такой загадочный или просто искусственно создаешь вокруг себя ауру загадочности? Ладно, что бы там ни было, это все равно жутко загадочно и жутко манит себя разгадать. Но ведь если ты все разгадаешь, то вся таинственность рассеется и я тебе, возможно, уже буду неинтересен. С чего бы? После качественной головоломки, не будет лишним забрать тебя в качестве трофея, смеясь рассуждала Лейс. Ау, это прозвучало жестоко, притворно схватился я за сердце. А как же любовь? А разве одно другому мешает? Тем более я в некотором роде тоже являюсь трофеем. Соперничество с Суперменом. Я же уже говорил, что это не совсем так. Ключевое слово «не совсем», подчеркнула репортер Метрополиса. Впрочем, я не против побыть главным призом. Это даже льстит мне, ведь за меня будут биться одни из самых выдающихся мужчин на свете. Пожалуй, каждая девушка об этом мечтает. Но мне все еще очень любопытно, как ты смог сочинить песню буквально за минуту. Это же одновременно не просто слова придумать нужно, но и мелодию. Просто поразительно. Ха-ха, теперь слова Норвуда о том, что ты украл у него песни, кажутся совсем нелепыми. Как он мог сказать нечто настолько неправдоподобное? Ты буквально на месте сотворил музыку, разве может быть так, что тебе понадобилось красть у других? Скорее наоборот, это он постоянно крал чужие композиции и преподносил их как свои. На него уже столько раз подавали в суд, но каждый раз он выигрывал дело и уходил безнаказанным. Алекс, несмотря на то, что никто не верит в его лживые слова, тебе все же стоит быть осторожнее с ним. У него есть внушительные связи. Беспокоишься за меня, весело строя глазки, спрашивал я. Мне нравилось слегка ее поддразнивать и мне очень нравилось, что она так рьяно отстаивала мою сторону. Это выглядело мило. А если и так, не думай, раз правда на твоей стороне, то ты непременно выиграешь. В этом мире правда не так уж и сильно отличается от лжи. Никогда нельзя угадать, кто врет, а кто говорит правду. Ну, здесь я с ней не согласен. Я могу распознать ложь, но я не могу отрицать то, что ложь и правда – понятия единые и практически неотличимы. Хотя нет, одно различие все же есть. Разница между правдой и ложью в том, что у лжи всегда есть свидетели, а у правды никогда. Я обязательно прислушаюсь к твоим словам. Так Норвуд не новичок в делах судебных, я об этом не слышал. Как я уже говорила, он выиграл все дела, а потому его темное прошлое скрыто за завесой. Я уверена, что его поддерживает кто-то весьма влиятельный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он так нагло себя ведет. Что ж, боюсь, в этот раз он замахнулся не на того человека. Ты ведь хочешь не просто выиграть суд, не так ли? Подозрительно сощурив глаза, спросила Лейс. Ты задумал нечто более серьезное. Не скажешь мне, я доверяю вам, мисс Лейн, а потому у меня нет причин держать это в секрете. Я намерен не просто выиграть это дело, я намерен заставить суд принять к производству новый иск. Как ты и сказала, у Норвуда темное прошлое и, я уверен, настолько же преступное и настоящее. Когда я соберу достаточно улик, я отправлю его в темницу доживать свои оставшиеся деньки. Мне безумно нравится этот план. Когда ты найдешь достаточно доказательств его вины перед законом, обязательно поделись ими со мной. Я сделаю сенсационное разоблачение, чтобы весь мир знал о его злодеяниях. Договорились. Ты дал слово. Мы шли держась за руки еще добрых полчаса, но все имеют свойство заканчиваться, и это свидание не исключение. Сейчас был январь, а потому погода на улице была прохладной. Правда, в отличие от Готэма, который время от времени накрывала ледяная стужа, Метрополис не пускался в морозный пляс, а лишь одаривал жителей легким и безмятежным холодом. Но холод есть холод и он хорош в меру, поэтому я поспешил отвезти мисс Лин домой. Вечер получился запоминающимся, проговорила Лейс, стоя возле парадного входа. Я могла бы еще добавить, что это свидание было лучшим в моей жизни, но в таком случае ты можешь зазнаться. Поэтому, я говорю простое спасибо. Она не спешила заходить и я понял, что сегодня могу позволить себе больше, чем просто держаться за руки. Я подошел к ней совсем близко, нежно провел рукой по щеке и коснулся губами ее прохладных губ. Лейс, Лейс. Молодой человек вот уже целую минуту старался достучаться до своей подруги, которая с пустым взглядом и легкой улыбкой на губах смотрела вдаль. Что? Пришла она наконец в себя и заметила своего друга и коллегу Джим Мелсина. Зачем ты здесь? Здрасте, приехали. Ты же сама велела, чтобы я пришел к тебе сразу же, как твое свидание с Ритом закончится. Да, что ж, это уже не важно. Не важно. Да я весь вечер за вами шлялся, стараясь сделать как можно больше фотографий. Причем, заметь, по твоей инициативе. Возмущался парень. И я замерз и проголодался. Джимми, эти фотографии уже не нужны. Алекс вовсе не такой человек, как я думала. Он не заслуживает такого обращения. Ну ты же согласилась сходить с ним на свидание только ради того, чтобы получить материал. Да, так и было в начале. Но он убедил меня, что в мире есть важные вещи и помимо работы, отрешенно улыбаясь, говорила Лейс. Ты влюбилась что ли? Задал он резонный вопрос, наблюдая за неестественным поведением подруги. Ты Лейс Лейн, и работа для тебя превыше всего. Ты сама так говорила и мне велела придерживаться тех же принципов, если хочу стать успешным репортером. Что ж, никто не идеален. Все совершают ошибки и я в том числе, пожала она плечами, но отвечать на вопрос о влюбленности не стала. Поэтому, просто уничтожь все фотографии. Я не могу допустить, чтобы Алекс из-за них во мне разочаровался. Фух, слава богу, произнес Джимми, убрав со лба выступивший пот. «Ты чего это так радуешься?» – заметила Лейс странную реакцию коллеги. «Говори правду. Ты что, не сделал ни единой фотографии? Ты еще смеешь называть себя журналистом? Я здесь ни при чем. За сегодня я щелкал эту камеру более 1000 раз», – указал он пальцем на висевший на шее фотоаппарат. «И на эту тоже», – достал он из сумки второй. «И даже на эту». Джимми вытащил книгу, в которой, если присмотреться, можно было увидеть вставленную скрытую камеру, но не смог получить даже одной фотографии. На всех лишь белые пятна. Алекс Рид просто недосягаем для камер. Не неси чепухи, такого просто быть не может, не поверила девушка в россказни парня. Я говорю правду. Мне даже удалось договориться с хозяином ресторана, чтобы он показал мне видео с камер наблюдения. А это было отнюдь нелегко. И ничего, все тоже белое пятно. Я даже поговорил с посетителями ресторана, которые в тот момент снимали пение Алекса на телефон, но и они не смогли ничего записать. Это просто мистика какая-то. Ха-ха, да уж, как загадочно. Рид еще более таинственен, чем я думала. И потому будет еще интереснее разгадать все его секреты. Пора заняться поисками жилья. Я все еще гость Лены Лютер и уже продолжительное время пребываю у нее дома. И пусть она не раз говорила, что мое присутствие и присутствие Саши Стацу нисколько не мешает ей, все же было невежливо так долго злоупотреблять гостеприимством. Поэтому я вознамерился купить в Метрополисе подходящую усадьбу и переехать как можно скорее. Тем более, когда у тебя на счетах миллионы, нужно же их как-то тратить. Да и в город, где я открыл подразделение по производству компьютерных игр, думаю, впредь буду часто приезжать. Пожалуй, мне стоит уточнить, что я начал поиски подходящего жилья с момента прилета в Метрополис, и сегодня мне, наконец, улыбнулась удача. Я отыскал идеальный дом, расположенный в 5 минутах езды от Метрополиса и затерянный в лесной долине. Особняк был построен на скалистой местности прямо над невысоким широким водопадом и сливался с живописным лесным пейзажем. Гармония и покой – вот, что приходит на ум, когда видишь, как в одном месте слились и густой хвойный лес, и заросшие мхом отвесные скалы, и долина с нитью спешащих рек. А жемчужиной всему этому служил невероятной красоты водопад, что звучал здесь так, как звучит сама тишина земли. Я слышал, что это место стоит более 50 миллионов долларов, но таинственный владелец здания сообщил, что готов продать его мне всего за 30. Не понимаю, с чего такая щедрость. Если судить из того, что я разузнал, желающих приобрести эту усадьбу было превеликое множество, но хозяин всегда отказывался, объясняя это тем, что расставаться с домом не желает. Но когда он узнал, что место это хочу купить я, то сразу же согласился и даже предложил внушительную скидку. Это странно, здесь определенно есть скрытый мотив. Может, владелец мой ярый фанат, это бы многое объяснило. Ладно, не будем гадать на кофейной гуще и просто дождемся хозяина чудесного особняка. Мы договорились с ним встретиться сегодня и обсудить покупку. Я более чем уверен, что владелец весьма успешный человек, и то, что он лично вызвался показать мне дом, выглядит еще более подозрительно. Ждать мне пришлось недолго, спустя 5 минут от назначенного времени, к усадьбе подъехал черный Роллс-Ройце. Мое любопытство уже зашкаливало, и когда с пассажирского места вышел мужчина в деловом костюме и блестящий на солнце лысиной, я чуть ли не грохнулся прямо на водопад. Паутину мне на волосину. Лекс Лютер. С чего он здесь объявился? Это он тот самый таинственный владелец дома над водопадом? Почему он здесь? Что ему от меня надо? С какого перепугу такой важный человек, как он, явился сюда лично? Чтобы показать мне дом, я так и буду задавать вопросы, на которые не знаю ответов. Алекс Рид, приятно познакомиться. Я Лекс Лютер, представился мужчина лет 30 и протянул мне руку. Рад встрече, принял я приветствие. Не ожидал, что владельцем этого чудесного места окажетесь вы. Еще больше не ожидал, что явитесь лично. Ха-ха, это так удивительно. Когда мне сказали, что Алекс Рид хочет купить этот дом, я сразу дал добро и вызвался побыть риэлтором. «Пройдем», — указал он рукой ко входу и велел следовать за ним. «Ладно, я пойду за тобой, но только потому, что у тебя шикарная лысина. Я полагаю, вы уже осмотрели внешний периметр?» — спрашивал Лекс. «Да, он прекрасен. Пожалуй, мне стоит немного рассказать об этом месте. Мой отец построил этот дом в 1985. Мне тогда было всего 5 лет, но я отчетливо помню, как он привел меня сюда и сказал, что в будущем это место будет принадлежать мне. Семейное гнездышко, если можно так выразиться. Отец родился в Восточной Германии, питался в детстве черствыми сухарями и каждую субботу маршировал на парадах и махал тиранам цветами. Лекс открыл дверь и пропустил меня вперед. Может показаться, что он просто непринужденно рассказывает об отце, но в его словах много фактов. Его отец был беден, добился всего сам, вырос при диктатуре. Внутренний интерьер усадьбы напоминал старомодное представление богатых о роскоши. Неподъемные дубовые столы, массивные кресла у не менее массивного камина, на стене головы убитых оленей, на полу шкура медведя, а завершающим штрихом – гигантская картина, где изображены демоны, выползающие из преисподней, и ангелы, спускающиеся с небес, ради последнего сражения между темными и светлыми силами. Можно многое подчеркнуть о человеке, лишь взглянув на то, как обустроен его дом. Отец Ликса рос в бедности, а потому разбогатев, возжелал жить в роскоши. И, пожалуй, именно так бедный мальчишка представлял себе жилище богатых. Скорее всего, он любил охоту, на это указывают не только олени и медведь, но и пара ружей, мирно покоящихся на стене. А картина с ангелами и демонами может указывать на то, что он был крайне религиозным человеком. «Не желаешь выпить, Алекс? Могу предложить отличный бурбон. Благодарю, но вынужден отказать. Я не пью алкоголь. Совсем? Ты меня удивил?» Лекс достал из отцовского серванта бутылку спиртного и налил себе в стакан. Отец всегда говорил: «Кентукская брага – это секрет здоровья». И с тех пор, как его не стало, продолжил Лютер, сделав глоток, «я многое поменял в этом доме, кроме этой комнаты, которую он просто обожал. Я оставил здесь все как было. Думал, если здесь все будет по-прежнему, может, однажды папа вернется. Это глупо. Сиротские мечты о волшебстве. Мистер Лютер, раз вам так дорог этот дом, почему вы его продаете?» «Я не говорил, что этот дом мне дорог. Пожалуй, после моих откровений у тебя выстроилось неправильное мнение. Я вовсе не против расстаться с этим местом. Для меня оно больше ничего не значит. И это первый раз за последние 5 лет, когда я сюда приехал. До этого вы отказывали всем потенциальным покупателям, а когда дом захотел купить я, то сразу же согласились. К тому же предложили большую скидку и лично явились на место встречи. Вы же умный человек и должны понимать, что это даже звучит странно». «Ты прав, Алекс, я очень умен», — заявил Лекс, без должной скромности. «И ты тоже, не так ли? По крайней мере, стараюсь быть таковым. В таком случае, я буду говорить на чистоту. Так как мы оба люди умные, полагаю, сможем прийти к консенсусу. Я знаю, что у тебя сложилось обо мне не слишком благоприятное впечатление. Должно быть, моя сестра наговорила обо мне много страшных вещей. Но, поверь, я не настолько ужасен. Вы уволили Лану Лэнг, а после задействовали свои связи, чтобы никто не принял ее на работу. Ее слова, не так ли?» «Да, я и в самом деле уволил Лану. Но сделал я это исключительно потому, что она нарушила устав компании. А то, что я препятствовал в ее дальнейшей карьере, ложь или скорее неправильный вывод. Я никоим образом не мешал ей лично и к тому же не давал подобных распоряжений другим компаниям. Скорее, дело в том, что они не приняли к себе с позором изгнанную сотрудницу, испугавшись влияния Лексцорп и возможных последствий. К сожалению, моя репутация бежит впереди меня, и у меня просто не хватает сил и времени, чтобы хоть как-то изменить представление общественности в отношении моей личности. Так что я даже рад, что Лана смогла найти работу. Один камушек упал с моей души». Монолог уверенного в себе мужчины и успешного человека. Лекс не отрицал свою причастность, лишь вывернул ее в ту сторону, где он представал не таким уж и плохим человеком. скорее даже некой жертвой обстоятельств с подпорченной репутацией. Так чего вы от меня хотите, мистер Лютер? Дело в том, что я намерен в будущем баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, и мне бы хотелось, чтобы ты поддержал меня в моих политических амбициях. Чего? Да вы шутите. Глава 128. Демоны не выползают из преисподней, они спускаются с небес. Значит, вы хотите стать президентом. Что ж, смело. Но при чем здесь я? Я не настолько влиятелен, и политика далеко не мой конек, сказал я Лютеру, не до конца понимая его мотивов. Алекс, излишняя скромность не всегда красит мужчину, уж поверь мне. Тебе понадобилось всего лишь чуть больше полугода, чтобы стать самой популярной восходящей звездой индустрии развлечений. Ты уже выиграл 10 премий Грэмми, а в скором времени получишь награды и в других областях. Народ тебя любит, и, в отличие от меня, у тебя безупречная репутация. Светлый рыцарь Готэма, так тебя прозвала общественность. И все же, думаю, моих достижений будет недостаточно, чтобы хоть как-то помочь вам в предстоящих выборах. Постарался я тактично выразить свой отказ. Хе, Алекс, сейчас ты, может, и не так влиятелен, но я всегда старался смотреть в будущее. Выборы начнутся не сегодня и не завтра, до них еще очень много времени. Ты добился нынешних высот всего за полгода, а чего сможешь достичь за год, за два? Уверен, что к тому времени со своей возросшей популярностью ты сможешь непосредственно влиять на мнение общественных масс, а твоя безупречная репутация поможет скрыть недостатки моей. Если ты будешь меня поддерживать, народ будет голосовать за меня. Вы обо мне слишком высокого мнения. А что если я не смогу вырасти больше, чем сейчас? Вдруг это все, на что я способен? Ведь мы оба знаем, что будущее предсказать невозможно. Я очень хорошо разбираюсь в людях, Алекс. Ты точно не тот человек, который будет довольствоваться малыми достижениями. Твой путь лежит на вершину индустрии развлечений, и для того, чтобы подняться туда, у тебя есть все навыки и возможности. Невероятно, он продумал все наперед. Я, безусловно, не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую достигать все новые и новые высоты. С той сокровищницей, хранящейся у меня в голове, я действительно способен стать человеком, способным влиять на людские сердца. А Лютеру не откажешь в дальновидности, просчитал события будущих дней и заблаговременно подготавливает себе почву. Он решил заранее добиться моего расположения, встретиться со мной сейчас, когда моя известность еще не достигла высшей отметки. Мистер Лютер, не хочу показаться грубым, но разве вы можете просить меня о таком? Буквально на днях Норвуд Бейли подал на меня в суд, и ни для кого не секрет, что вы являетесь его главным покровителем. Мужчина задумчиво посмотрел на меня, налил себе еще полстакана бурбона и сел в кожаное кресло. К сожалению, Норвуд поступил так, никак не проконсультировавшись со мной, перешел он сразу к пояснению. Если бы мне изначально были известны его планы, я бы никогда не позволил ему поступить столь опрометчиво. А главное, в отношении человека, которого я уважаю. Мне искренне жаль за этот инцидент, но могу заверить тебя, что я не собираюсь участвовать в этом деле и уж тем более хоть как-то поддерживать Бейли. Я даже могу полностью разорвать с ним все связи, чтобы показать свою искренность. Ложь. Он соврал насчет того, что не знал о планах Норвуда. Уверен, он был главным инициатором всего действия, и именно он подтолкнул директора Metropolis Musics Group подать на меня в суд. Должно быть, он заверил последнего, что непременно поддержит его в суде, а на самом деле лишь хотел за счет Норвуда приблизиться ко мне. Лекс использовал его как расходный материал, дабы показать мне, что я для него более ценен, чем Норвуд, и что ради меня он готов отказаться даже от долгой дружбы с музыкальным продюсером. Лысый манипулятор явно хотел тем самым оставить меня перед собой в долгу, а также насадить на меня чувство благодарности за его поступок. Что ж, у него это явно не вышло. «Вы будете хорошим президентом?» – спросил я, не желая продолжать предыдущую тему, и, следуя его примеру, уселся в массивное кресло напротив. «Как ты до этого сказал?» «По крайней мере, постараюсь быть таковым», — ответил Лекс. «Всем известно, что вы недолюбливаете Супермена, да и остальных мета-людей не слишком жалуете. Это и в самом деле так, не стал он отрицать очевидное. Чем же они вам так не угодили? Тот же Супермен, герой Метрополиса, обожаемый многими, он просто мошенник», — слегка повысив тон, заявил Лютер. «Люди боготворят его, называют мессией, молятся на его статуи. Конечно, есть и другие, так называемые мета-люди. боги среди нас на нашей голубой планете. И чем же они заслужили такую честь? Знаешь, Алекс, еще в детстве я понял одну очень важную вещь. Если бог всемогущ, он не может быть добрым, а если он добр, то он не может быть всемогущим. Я лишь хочу донести до людей эту простую истину, и все, убив Супермена, я никогда не хотел его убивать. С чего ради делать ему такую услугу, ведь тогда он станет мучеником, и люди начнут поклоняться криптонцу еще больше. Нет, я лишь стремлюсь спустить его с небес на землю. Должно быть, до тебя доходили слухи, будто я как только не старался покончить с ним. Но поверь, это не так, моей целью было вовсе не убийство, а лишь желание показать миру, что он не более, чем простой смертный. Ведь всем известно, что если пустить Богу немного крови, люди быстро перестают в него верить, так описывал Лютер свое отношение к сверхлюдям. Мне известно мировоззрение Лютера, а также причина его ненависти к человеку из стали. Разумеется, главным источником информации по-прежнему выступали мои знания о вселенной комиксов, но Лекс и сам дал множество намеков во время нашей беседы. Суть ненависти Лекса к Супермену лежит в его неблагополучном детстве. Отец главного миллиардера Метрополиса был не очень хорошим человеком и воспитывал сына в очень жестких рамках, можно даже сказать, в тотальной семейной диктатуре. Он любил выпивать и часто избивал юного Лекса. Их семья была глубоко верующей, а потому всякий раз, когда отец пребывал в очередном плохом эмоциональном состоянии и наказывал сына кулаком, мальчик тщетно взывал о помощи к Всевышнему, но, казалось, оставался неуслышанным. Когда мальчик вырос, он не стал тем, кто отрицал Бога, не держал на него обид и продолжал считать его благом, но все же он осознал кое-что очень важное, что навсегда изменило его представление о Создателе. Получается, Бог не такой уж и добрый, как о нем говорят, а если и добрый, значит, не такой уж и всесильный. Иначе зачем он не хочет помогать попавшему в беду маленькому мальчику? Так рассуждал Лекс. В голове ребенка создалось устойчивое убеждение в том, что любая сила, стоящая над ним, не может быть одновременно и доброй, и всемогущей. Что-то одно всегда лишнее. Бесконечные отвергнутые мольбы не могли не сказаться на хрупкой психике ребенка, и этот травмирующий опыт создал того Лекса Лютера, которого мы знаем. Теперь, будучи взрослым, он принципиально был не способен увидеть и принять власть над собой, которая была бы добрая и сильная одновременно. Но тут появляется Супермен, который для Лекса своего рода парадокс, комбинация качеств, которые не могут существовать вместе. Именно поэтому появление криптонца сопровождается для Лютера полноценным экзистенциальным кризисом, каждый раз приносящим сильнейшую психологическую боль. Криптонец обладает огромной силой, а значит, по определению стоит выше всех. Он герой для людей, он на их стороне, помогает им, вдохновляет, а стало быть, всецело добрый. И все это вместе для Лекса – проблема. Само существование Супермена как бы доказывает ущербность его мировоззрения. Он постоянно пребывает в ложной уверенности, что доброта Супермена показная, и его нужно разоблачить перед всеми во что бы то ни стало. Так что вы предпримете, став президентом? Задал я главному врагу последнего сына Криптона беспокоящий меня вопрос. Все действия Супермена, а также других супергероев, должны контролироваться правительством США. Я намерен принять закон о регистрации супергероев и остальных личностей с суперспособностями. Сверхлюди будут обязаны раскрыть свою личность, пройти обучение как обычные федеральные агенты и работать на правительство, по-прежнему помогая миру и людям, но уже официально. Невыполнение данного акта будет караться тюремным заключением. Серьезно, он говорит об акте регистрации супергероев, который произошел во вселенной Марвел. Хех, никогда бы не подумал, что здесь ее инициатором будет Лекс Лютер. Хотя, если подумать, то все довольно логично. Вот только, тогда это вылилось в масштабную гражданскую войну. Страшно представить, во что оно превратится здесь, где количество супергероев больше в два раза. Именно поэтому у меня нет желания помогать Лексу в его предвыборной кампании. Извини, не был бы ты злой, разговор был бы другой. И в итоге именно вы получите абсолютную власть, озвучил я свои мысли. Человек с не самой лучшей репутацией. Алекс, тебе знакома древнейшая ложь Америки, что власть бывает безвинной? Мужчина усмехнулся, опустошил стакан и встал с кресла. Возможно, я буду самым честным политиком из всех, так как не стану прятать свои истинные мотивы, и то, какой именно человек находится у власти. Мета-люди, проблемы безопасности планетарного масштаба, и нам необходимы серебряные пули для их сдерживания, и совсем не обязательно их использовать. Если просто отлить пули, не придется полагаться на доброту монстров. Вы о криптоните, не так ли? Зеленый минерал, способный ослабить живые клетки криптонцев. Ты хорошо осведомлен, Алекс. Ну и планы у тебя, Лютер, хотелось мне сказать, но я лишь усмехнулся и решительно произнес. Я не смогу поддержать вас на предстоящих выборах. Могу я узнать причину? Ваши политические взгляды не совпадают с моим мироощущением. Я стою на стороне героев и поддерживаю их независимость. Я мог бы сказать, что еще одной причиной является ваша репутация, но это не совсем так. Для меня не важно, какой вы человек в общественном сознании, важно, какой вы человек лично в моих глазах. Я сужу по собственным убеждениям и знаниям о вашей личности, и вы далеко не святой, я никогда и не стремился им быть, верно, и потому загубили столько невинных жизней. Невинных, это сказано слишком громко. Не согласился Лекс с данной трактовкой. Я всегда действовал во благо мира, и в отличие от других, предоставлял компенсацию, если и в самом деле был неправ. Вы и в самом деле в это верите. А вот я верю, что человеческая жизнь бесценна и ее невозможно измерять деньгами. Вы очень богаты, мистер Лютер, настолько, что уже давно все свои проблемы и дела решаете зелеными банкнотами. Они ваша сила и ваша власть, но... Скажите мне, разве в деньгах кроется истинная сила? У вас много денег, и что? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот вы обманули и испортили жизнь стольким людям, денег нажили и чего, сильнее стали? Нет, не стали, потому что правды за вами нет. А у тех, кого обманули, за ними правда, значит, они сильней. Ха-ха, не говоришь ли ты сейчас о Лане Лэнг? Я ведь уже рассказывал, что к ее тяжелой доле не имею никакого отношения. Нет, я говорю об общем. Вот как, проговорил Лекс, вот уже целую минуту рассматривавший картину, висящую на стене. Я так понимаю, вы не собираетесь более продавать мне этот дом? С чего ты так решил? Я не бросаю слов на ветер, Алекс. Оформим необходимые бумаги, переведешь деньги и особняк станет твоим. Но ведь я сказал, что не собираюсь присоединяться к вам. Сегодня состоялся лишь первый раунд переговоров. Если бы я сдавался каждый раз после одной неудачной попытки договориться, то уже давно бы разорился. Как я уже сказал, до выборов еще уйма времени, и, вполне возможно, что к этому моменту и ты поменяешь свое мнение. Это вряд ли. Никогда не говори никогда, сказал Лекс, наконец, оторвал взгляд от картины. Как считаешь, Алекс, отец был бы не против, если бы я изменил всего одну вещь в этой комнате? Просто она должна быть перевернута, указал он на холст, где были изображены исчадия ада и посланники небес. Мы то уж лучше знаем, не так ли? Демоны не выползают из преисподней, они спускаются с небес. Мой лысый собеседник наконец уехал, оставив меня одного в окружении деревьев, скалы и водопада. Может, Лютер и является злодеем как таковым, но в то же время он вовсе неплохой парень. Он продал мне это замечательное место всего за 30 миллионов зеленых, предоставив 40% скидку. Что ни говори, а дом над водопадом и в самом деле чудесен. Думаю, мне стоит пригласить сюда в гости Памелу, пусть обезопасит периметр своими боевыми лианами. Интересно, насколько сильнее она стала после очистки и поглощения ямы Лазаря? Правда, с нашего расставания прошло не так уж и много времени, так что вполне возможно, усилилась она не так сильно, как я думаю. Я посмотрел ввысь. Сквозь кроны могучих сосен открывалась пронзительная синева. Небо было настолько голубым, что казалось бездонным. Сейчас стояла зима, но в небесах будто позабыли об этом факте и поэтично рисовали картину беззаботного летнего пейзажа. За еле заметными полосками перистых облаков, прямо сейчас за мной следил один индивид в голубых трениках и, развивающемся на ветру, ярко-красном плаще. Если хочешь поговорить со мной, Калэль, то может уже соизволишь спуститься на бренную землю, произнес я в пустоту, но слова нашли своего адресата. Вскоре я уловил в необъятных просторах небесного купола маленькую точку, которая росла по мере приближения и в итоге обрела форму героя Метрополиса. Супермен с грохотом приземлился в 5 метрах от меня, но к моему превеликому счастью земля возле усадьбы не пострадала. Мне бы очень не хотелось, чтобы возле моего будущего дома образовался кратер и потрескалась почва. Карин рассказала мне о твоей интуиции, но даже она не смогла мне ответить, как далеко простираются ее возможности. Я летал на высоте более 100 километров, но ты все равно смог почувствовать меня. Это невероятно, сказал криптонец, искренне восхищаясь. И это говорит пришелец, который только что спустился с высоты 100 километров. Да уж, не пойми меня неправильно, Алекс. Я не слежу за тобой постоянно, да и сегодня я в основном наблюдал за Алексом. Я и не знал, что у вас сегодня была назначена встреча. Просто так совпало. И что ты теперь думаешь? Ах, я все еще многого о тебе не знаю. Мне неизвестно, представляешь ли ты угрозу или, напротив, являешься союзником. Но сегодня, послушав твой разговор с Алексом, я подумал, что ошибался на твой счет. Карин много о тебе говорила, и о том, что ты никогда не врешь, сказала. Если это и вправду так, то ответь мне на вопрос. Я могу тебе доверять, Кларк? Лучше 20 раз ошибиться в человеке, чем с подозрением относиться к каждому. Я на твоей стороне, и я человек, заслуживающий доверия. Ты ведь не просто медийная личность, не так ли? Ты особенный, как и я. Ты даже не представляешь, насколько, усмехнулся я, подумав о собственном статусе. Ведь я попаданец с бракованной системой в объединенной вселенной комиксов. Так какова твоя цель, Алекс? Я просто хочу жить. Жить долго, счастливо и безмятежно. К сожалению, на пути к этой, казалось бы, простой мечте, стоит просто уйма препятствий, которые с каждым разом становятся все опаснее и смертоноснее. И мне приходится становиться сильнее, дабы суметь им противостоять. Значит, ты тот, кто жаждет силы. Я тот, кто жаждет спокойствия, но вынужден сражаться против целого мира, пока этот самый мир не наступит, и в безграничной вселенной не распустятся цветочки. Я сражаюсь за мир, и если ты поступаешь так же, то я сочту честью сражаться с тобой бок о бок, протянул он мне руку. В своей душе я давно поклялся, что пока моя мечта о мире, где достоинство, честь и справедливость не станут реальностью, я никогда не перестану бороться. Никогда. Хорошо сказано, принял я крепкое рукопожатие криптонца. Алекс, так как ты прибыл с Готэма, тебе должно быть многое известно об Бэтмене. Ты говорил, что никогда не врешь, а потому я надеюсь на правдивый ответ. Все так, я хорошо знаком с темным рыцарем. Ты и в самом деле разделяешь его варварские методы, он же просто линчеватель. У каждого свой путь, на самом деле, вы с ним не такие уж и разные. Хех, это вряд ли, по крайней мере я не прячу себя под маской. Нет, Кларк, ты прячешься у всех на виду. Глава 129. Город, который никогда не спит. 18+. Знакомство с Алексом Лютером оказалось для меня событием преждевременным, а потому неожиданным. Но то, что прошло оно в обстановке мирной, не могло не радовать. Кто бы мог подумать, что встреча с главным злодеем человека из стали завершится непринужденной беседой, а я стану владельцем особняка, некогда принадлежавшего семейству Лютеров. Чудеса, да и только. Позже, осмысливая эту встречу, я думал: Лекс, действительно ли ты умен или уже чувство собственного превосходства не дает тебе в других разглядеть людей не менее расчетливых и умных? Главный миллиардер Метрополиса предложил мне сотрудничество и попросил оказать помощь в предстоящей предвыборной гонке на должность президента США, дабы показать свою искренность, обещал никоим образом не поддерживать Норвуда Бейли, подавшего на меня в суд. Стало быть, теперь можно ни о чем не беспокоиться, ибо без такого сильного покровителя поражение Норвуда на суде – дело решенное. Такие мысли хотел породить Лекс в моей голове. Что ж, ему не стоило меня недооценивать. Лютеру я совсем не доверял. Дело не только в том, что во вселенной ДЦ тот выступал в качестве хитрого манипулятора и безжалостного злодея. Одной из весомых причин моего недоверия служило еще и то, что сама Лена Лютер отзывалась о своем драгоценном братце, как о человеке не очень хорошем. Ну и конечно, моя интуиция подавала сигналы тревоги. Лекс мог поддержать Норвуда втихаря и, когда ситуация для меня стала бы крайне плачевной, предложить руку помощи мне, тем самым выставив себя в роли спасителя и оставив меня в неоплатном долгу. В общем, обещанием Лютера грош цена, а потому я решил не сворачивать с намеченного ранее курса и подготовиться к предстоящему суду во всеоружии. Для этого мне был нужен адвокат, который помог бы мне выиграть дело и разоблачить лживую натуру Норвуда Бейли. Ради этой цели на следующий же день после разговора с Алексом я, в сопровождении своих верных телохранителей, улетел в Нью-Йорк Марвилл. Правда, если быть более точным, поиск юристов – лишь одна из целей моего путешествия, ведь в этом городе через несколько дней пройдет церемония награждения Хегами Awards, в которой номинированы несколько игр нашей компании. Стоит заметить, что помимо прочего, одна из игр была номинирована в категории «Лучшая игра года». Да, впервые мобильная игра была выдвинута в категории, в которой обычно соревновались между собой лишь компьютерные видеоигры. Насколько мне было известно, такого не было со времен основания данной церемонии, с 1999 года. Что ж, все невозможно, пока кто-нибудь это не сделает. Нью-Йорк Марвел встретил нас тихой безветренной погодой. Согревающие лучи январского солнца, пробиваясь сквозь густые белоснежные облака, окутывали теплом город, который никогда не спит. Я вместе с Сашей и Тацу держал путь в усадьбу Ларины Датсин, которая охотно согласилась приютить нас на время нашего пребывания в этом городе боли и страданий. Разумеется, кроме меня, никто не считал это чудное городишко настолько опасным местом. А ведь Нью-Йорк Марвел – чуть ли не эпицентр всех катастроф. Здесь то и дело вспыхивали разборки между героями и злодеями вплоть до тотально разрушенных зданий и огромных жертв среди мирного населения. Пофигизм местных жителей не знает себе равных. Именно из-за того, что твой дом, в числе неимоверного количества других зданий, мог попасть под снос, организованный на добровольных началах местными благодетелями в лице индивидуумов в масках и плащах, я не решался купить в этом городе собственную недвижимость. Ладно, это я просто хотел показать, в какой постоянно нависшей опасности живут люди этого города. На самом же деле покупку дома в Нью-Йорке Марвел я рассматривал, все-таки именно здесь произойдут ключевые события, которые мне никак нельзя пропустить. Да и потом, не все же время мне гостить в особняке у белого кролика, хоть она и не была против. «Мы на месте», — сказал я, как только мы добрались до роскошной виллы, принадлежавшей светской львице Нью-Йорка Ларине Датсин. «Саша, ты здесь в первый раз, а потому я должен тебя предупредить, что хозяйка этого дома весьма специфичная особа. Она чем-то напоминает нашу очаровательную Харли. Да, вот только в отличие от Квин, эта мадам все еще злодейка», добавила Тацу Ямашира. «Помни об этом, Александра. Да, белый кролик стоит на темной стороне силы. Я не призывал ее исправиться, а потому наша зайчишка все еще, облачившись в свою милую боевую униформу с длинными ушками, совершала преступление. Единственное, о чем я ее просил, быть аккуратнее и постараться избегать жертв среди мирного населения. Послушала ли она меня? Вопрос открытый. То, что я позволял ей так жить, могло характеризовать меня с не очень хорошей стороны, но мне был нужен свой человек среди злодеев, который мог бы обеспечить доступ к черному рынку и держал бы связь с моим темным альтер-эго, Джеком Истини. Знаю, меня это не оправдывает, но... А почему я, собственно, должен оправдываться? Ведь я не давал клятву нести свет, добро, радужных пони и мир во всем мире. Так что, да, Джек Истини, очень плохой человек, не то что светлый рыцарь Готэма, воплощение благородства и справедливости. На том и порешили. Тебе уж точно было весело в прошлый раз, напомнила Саша своей напарнице. Надела маску и стала приспешницей злодея. Какой ты себе взяла псевдоним? Катана, тебе подходит. Что такое? Неужто завидно? Тоже хочешь попробовать себя в новом амплуа? Саркастично отреагировала Ямашира. Ну уж нет, роль злодейки твоя, я же ограничусь работой простого телохранителя. Тем более, что маска преступницы тебе подходит больше. Ты опять нарываешься, девочка? Ни в коем случае, лишь констатирую факт. Факт в том, что ты бездарный телохранитель. Всяко лучше той, кто размахивает проклятым клинком по поводу и без. Да ты, хватит. Остановил я нарастающую перепалку секьюрити. Обе хороши, сколько уже можно. В ответ на мою критику дамы лишь громко фыркнули, отвернулись друг от друга и обиженно скрестили на груди руки. Эх, сколько времени прошло, а они все туда же. Со дня знакомства не упускают возможности пособочиться друг с другом. Но стоит упомянуть, что несмотря на их показную ненависть, каждая из них считает другую своей хорошей подругой, но тщательно старается это скрыть. Правда от меня, чья интуиция бьет из всех щелей, подобное утаить невозможно. Поэтому я закрываю глаза на их мелкие ссоры, которые по итогу никогда не выливаются во что-то более масштабное. Как и в прошлый раз, нас встретила пожилая женщина и любезно пригласила войти. «Здравствуйте, мадам», — поприветствовал я смотрительницу особняка. «Рад вас снова видеть. Вы прекрасно выглядите», — С нашей последней встречи еще больше расцвели. Кажется, зимний воздух благотворно на вас влияет. Мне уже далеко за пятый десяток, и такие слова от молодого человека заставляют меня чувствовать неловкость. Но все же я любезно приму ваш комплимент и поблагодарю. Право, мне неловко, но все же приятно. Одарила она нас милой улыбкой и предложила чай с печеньками. Какая же все-таки приятная женщина. Она невольно ассоциируется у меня с Альфредом. Вокруг нее такая же теплая и уютная атмосфера, как и у дворецкого семьи Уэйнов. Хаем, может, мне стоит их познакомить? А что, Альфред будет за ней как за каменной стеной, да и вообще по хозяйству. Тем более, что хранить секреты мадам умеет, ведь она знает, чем именно промышляет ее госпожа, но скрывает это, несмотря на то, что сама она явно стоит на стороне добра и не согласна с увлечениями хозяйки наряжаться в костюм кролика. Да и внешне мадам очень красива, Пенниуэрту наверняка должна прийтись по душе. Ладно, подумаю над этим как-нибудь на досуге. Эх, чувствую себя кучерявым амуром с любовными стрелами в пространственном хранилище. А где Ларина? Спросил я, забирая с подноса чашку чая. Госпожа скоро спустится. Она не успела приодеться к вашему визиту, ответила пожилая мадам и не преминула добавить, несмотря на то, что готовилась к этому с раннего утра. Я только тихонько рассмеялся, как внезапно услышал, что наверху что-то упало с большим грохотом. Мы все встревожились, и лишь смотрительница особняка сохраняла спокойствие, к чему призывала и нас. Спустя минуту к нам спустилась хозяйка в белом облегающем свитере и в короткой черной мини-юбке. «Привет всем!» – энергично помахала девушка. «Как долетели?» «Все хорошо», – сказал я. «А ты как?» «Мы слышали, будто наверху что-то упало. Не переживайте, это всего лишь одежда». «Почему тогда звук был таким громким?» – спросила Тацу. «Я просто не успела ее снять». «Ха-ха-ха!» – задорно рассмеялась мисс Датсин. «Итак, я вижу новые лица. Хотя, стоп, мы уже где-то встречались», – обратилась она к Саше. «Я официально познакомил Ларину с Александрой и рассказал, что это именно Саша была со мной, когда белый кролик напала со своими подчиненными на банк, в котором мы с ней, собственно, впервые и встретились. После той потасовки они больше не виделись, а потому неудивительно, что Ларина не признала секьюрити. Стоит заметить, что девочки отличались друг от друга, как пламя и лед, но благодаря задорному и беззаботному характеру крольчихи их тихая натянутая беседа со временем превратилась в оживленный разговор. Порой, правда, Датсин уносила в истории своего печального детства и забавных, по ее мнению, инцидентов, что произошли с ней во время преступлений белого кролика, из-за чего в общении наступали неловкие паузы. Но она не сильно акцентировала на этом внимание, а потому ходу разговора эти моменты никак не мешали. Я поведал хозяйке дома, какие именно дела привели нас в ее чудный городок. Когда она узнала, что некий Норвуд Бейли посмел подать на меня в суд, то тут же стала рвать и метать, обещая разобраться с этим нехорошим человеком вот прям завтра. Мне стоило больших усилий успокоить девушку и заверить ее, что этот негодяй обязательно получит по заслугам. Усмирив свой дикий нрав и превратившись из бешеного кролика в милого зайчика, Ларин вдруг вспомнила, что уже слышала имя этого Норвуда. Ну, слышала, и слышала, человек, как-никак, известный. Но она сказала, что это имя фигурировало на черном рынке, а это уже другой разговор. Похоже, Бейли тесно связан с подпольным миром, раз даже мисс Датсон припомнила его имечко. Этот гад, видимо, даже не шифруется. Он настолько уверен в своей вседозволенности и безнаказанности, хотя, если бы меня прикрывал сам Лекс Лютер, я бы тоже чувствовал себя пупом вселенной. Погодите, но ведь у меня есть Брюс Уэйн. Без комментариев. Я попросил белого кролика разузнать по своим каналам о делах Норвуда на черном рынке и, по возможности, достать тому доказательства. Она с присущим ей рвением, нет, даже с еще большим энтузиазмом, обещала все сделать в наилучшем виде. Похоже, кролик очень обиделась на Норвуда и непременно желала его уничтожить. Ближе к вечеру мы с Ларин остались наедине. Тацу и Саша приступили к своим обязанностям телохранителей. Тацу – к разведке окружающей обстановки, Саша – к изучению внутреннего интерьера, дабы в случае опасности успеть вовремя среагировать. Я никоим образом не настаивал на этом, для меня это было не столь важно, но девочки хотели доказать, что не просто так несут звание security, а потому приступили к делу со всей серьезностью. «Они забавные», – весело проговорила блондинка с двумя хвостиками, как только Саша покинула комнату, в которой мы находились. «Я столько раз говорила, что мой дом – настоящая крепость, а они все равно за свое. Вот это я понимаю, боевой дух и страсть к своей работе, сжала она свои кулачки в поддержку. Да, они замечательные, кивнул я, соглашаясь с хозяйкой усадьбы. Совсем забыла, стукнула Ларин ладошкой себя по голове. У меня же есть для тебя важная новость. Из-за этого проклятого Норвуда совсем вылетело из головы. Со мной на днях связался Улисс Скло и сообщил, что у него есть одна занимательная вещица, которая может приглянуться Джеку Истине. Я попыталась узнать, о чем именно говорит этот противный тип, но он так и не раскрыл секрета. Сказал лишь, что это связано с Вакандой и все. Разве так ведут дела? В общем, он велел мне передать тебе его слова и узнать, не заинтересует ли тебя это таинственное предложение. Но он также добавил, что если нет, то у него имеется новая партия виброниума, готовая к продаже. Я хотела сообщить тебе об этом раньше, но ты сказал, что скоро приедешь, а потому не стала грузить тебя новостью. Хотела, чтобы по пути ты думал только обо мне, заявила девушка и, сорвавшись с места, уселась прямо мне на колени. Ларина, здесь удобнее, прервала она меня, давая понять, что покидать мои колени не намерена. Если тебе так нравится, то все хорошо. На какое число Кло назначил встречу? Меня заинтересовало его предложение. Кто знает, что этот чудик сумел умыкнуть из-под носа ваканцев, быть может, даже некое высокотехнологичное оружие. Я бы точно не отказался от устройств этого затворнического государства. Кло еще неделю проведет в Нью-Йорке Марвел, а потому можно не спешить. Но я сообщу ему, что ты согласен с ним встретиться. Кто знает, может уже завтра вы сможете увидеться. Звучит хорошо. Алекс обратилась ко мне Ларин, сцепив руки за моей шеей. Я тебе не нравлюсь. Она так жалостливо на меня посмотрела, что я даже на секунду впал в ступор. Отчего такая резкая смена настроения? Хотя это же белый кролик, не совсем адекватная особа, начитавшаяся Алисы в стране чудес. Удивляться ежеминутным переменам настроения девушки, глупо. Те знаки внимания, что ты мне все это время оказывал, они же не были ложными. Я не знаю, как я буду себя чувствовать, если все это время я была единственной, кто испытывал чувство влюбленности. Казалось, она вот-вот заплачет, потом встанет и снова начнет рвать и метать, но она по-прежнему спокойно сидела у меня на коленях и крепко обнимала. Не знаю, почему она вдруг это сказала и почему считает, что любовь односторонняя, но я не мог позволить ей дальше так думать. Несмотря на жизнерадостный характер, подобный Харли Квинн, белый кролик, натура более чувственная. Ведь до того, как стать злодейкой, она была сильно закомплексованной девушкой. Она ни разу за свою невеселую жизнь не получила знаки внимания и любви, а лишь боль, угрозы и насмешки. И вот, наконец, в один прекрасный день она повстречала человека, который не оскорблял ее, не унижал, а наоборот, оказывал ей знаки внимания и в трудную минуту протянул ей руку помощи. Она влюбилась и желала, чтобы ее полюбили в ответ. Пожалуй, я и в самом деле затянул с признанием, а это может плохо закончиться. Я не могу допустить, чтобы мой зайчик грустил и дальше. Ларин, не знаю, что именно подвигло тебя так подумать. Ты мне нравишься. Это правда, или ты меня это так успокаиваешь? Я знаю, о чем ты думаешь. Она преступница. Да, я нарушала закон и продолжу так делать, но разве это повод отворачиваться от меня? Ты мне не доверяешь? Это потому, что я убила своего мужа? Я противна тебе? Стоп, прервал я бесконечный поток вопросов, приложив палец к ее губам. Не знаю, откуда в твоей голове такая каша, поэтому просто послушай. Я люблю тебя, Ларина Датсон. Мне известно, кто ты, чем занималась и что натворила. Ты совершила поистине ужасные вещи, и я не собираюсь тебя оправдывать. Но это никоим образом не влияет на мои чувства к тебе. И в твоих чувствах ко мне я никогда не сомневался и всегда тебе доверял. Ведь тебе известен секрет моего альтер-эго, а это о чем-то должно говорить. Я знаю, насколько сильна твоя любовь, но, к сожалению, тебе неведомо о том, как много ее у меня по отношению к тебе. Поэтому, пожалуйста, не говори такие страшные вещи. Ты мне очень сильно нравишься, и ты должна это знать. Если я не доверяю тебе, то разве вручил бы такой подарок? Показал я ей две ампулы с голубой и зеленой жидкостью. Что это? Спросила она, попутно вытирая глаза от двух предательски упавших слезинок. Я поведал девушке о возможностях сыворотки суперсолдата и эликсира из ямы Лазаря, чем изрядно ее шокировал. Я уже давно хотел, чтобы она их приняла, дабы обезопасить себя. Белый кролик участвует в опасных делах, и кто знает, что с ней может случиться. К тому же, всем известно, что она – единственное связующее звено с Джеком Истини. Пока это мало кого волнует, но чем чаще мое темное альтер-эго будет заявлять о себе, тем опаснее будет становиться положение зайчишки. А потому, чтобы защитить, я должен сделать ее сильнее, дабы она смогла противостоять любой угрозе. Конечно, из-за моих действий на улицах Нью-Йорка будет орудовать злодейка с силой суперсолдата. Ну и ладно, главное, чтобы ее жизнь была в безопасности, а с остальным пусть герои разбираются. К тому же, в отличие от других представителей темной стороны, наш кролик и в самом деле белый и пушистый. По крайней мере, я в это верю. Так и быть, в будущем проведу с ней брифинг о том, что убивать – плохо. Попробуйте убедить в этом психически ненормального человека, я бы посмотрел, что у вас получится. Даже если не сработает, я, по крайней мере, пытался. К тому же, в святые я не записывался, а потому все нормально. «Ты в самом деле дашь их мне?» – спросила Датсон, прокручивая в руках ампулы с жидкой субстанцией. «Да, ха-ха, вот я дура, напридумывала себе всякого. Думала, что раз ты никак не стремишься развивать наши отношения, то я тебе противна. Это ведь не так?» – в очередной раз задала она этот вопрос, продолжая смотреть на меня с подозрительным укором. «Конечно же нет, я не понимаю, откуда в тебе эти мысли?» «Потому что мы до сих пор не занимались сексом», — выпалила девушка. «В этом вся проблема», — удивленный ее ответом, — спросил я. «Это очень большая проблема. Может, я некрасивая?» Схватилась она за свои румяные щечки, стараясь ощупать в них изъян, который она себе навоображала. Варнинг 18+. Единственное, что я мог сделать в этот момент, со всей страстью поцеловать девушку, которая всем своим видом сейчас напоминала грустную Лолу Банни. Я обхватил ее тонкую талию, еще сильнее прижимая к себе, я одаривал ее губы сладким поцелуем. Мой язык ворвался в пещерку ее рта и начал ожесточенную борьбу с ее языком. Она внезапно оборвала поцелуй и, томно дыша, избавилась от моей рубашки. Я не собирался оставаться в стороне и стянул с нее свитер, прятавший от меня соблазнительную фигуру. Наши губы вновь сомкнулись в поцелуе, но рукам уже было недостаточно простых объятий, они непрерывно ласкали оголенные участки тела. Я расстегнул сзади бюстгальтер девушки и отбросил кусок ткани в сторону. Передо мной открылись две упругие вишенки, так и манящие к себе. Я не смог сопротивляться и принялся ласкать сосочки Ларин. «Ах!» – вырвался у девушки непроизвольный стон. Наши губы вновь оказались порознь, и я, желая услышать больше соблазнительного стона, поцеловал грудь партнерши. В этот же миг, ухватив второй сосок пальцами, я аккуратно сжал его, отчего тело блондинки выгнулось дугой. «Черт, это даже лучше, чем я ожидала», — наслаждалась девушка тем, что я с ней делал. Резко повалив девушку спиной на кровать, я несколько секунд наслаждался ее глазами, окутанными пеленой похоти. «Ха-ха», — томно дышала белый кролик. «Только попробуй остановиться сейчас», — возмутилась она тем, что я просто навис над ней и с вожделением разглядывал ее почти ногое тело, вместо того, чтобы приступить непосредственно к действию. «Я не такой сумасшедший, как ты, моя зайчишка», — провел я ладонью по ее гладким бедрам, которые мини-юбка никак не могла скрыть, а лишь сильнее манила к себе, «но эту ночь ты запомнишь надолго. Было бы лучше, если бы ты перед этим приняла те две ампулы с сывороткой, которые я подарил. Тогда бы ты смогла продержаться дольше. Мне они ни к чему, и без них я смогу насладиться тобой и опустошу тебя полностью. Это просто невозможно, моя дорогая. Но, пожалуй, мне не следует сейчас об этом говорить». Глава 130. Джек Истини. Встреча с Улиссом Кло. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. При текущем значении моей выносливости, дополнительные 5 очков погоды не делают, но я все равно был несказанно рад повышению статистики, и в особенности меня радовало то, что я, пусть и не намного, но все же стал физически еще крепче. Дело в том, что белый кролик с утра связалась с Улиссом Кло, и однорукий контрабандист согласился устроить встречу сегодня ночью. Поэтому я старался подготовиться к сходке как можно более основательно. Разумеется, стать сильнее, чем я есть в данный момент, за такой короткий промежуток времени у меня не получится. Мне это не особо и нужно. Но я переживал за безопасность Ларины Датсон, а потому решил прокачать девушку насколько это возможно. Первым делом, благодаря воссозданной сыворотке доктора Эрскина, мы изменили Ларин до уровня совершенного человека, а после, под воздействием эликсира из ямы Лазаря, увеличили продолжительность жизни и регенеративный фактор организма. К сожалению, девушка не смогла, подобно Харли Квинн, сразу же приспособиться к резкому физическому скачку, и потому нас ожидал тяжкий труд по восстановлению утраченного контроля. В просторном отлично оборудованном спортзале своего особняка «Белый кролик», прикладывая немалые усилия, пыталась освоить новоявленную силу суперсолдата. «Алекс, смотри», — указывала Датсон на разломанный пополам деревянный манекен для отработки ударов. «Я хорошо справилась, М. Помнится, твоя задача — постараться сохранить его в целости», — произнес я, окинув взглядом разлетевшиеся щепки. «Точно, ХМ, почему я этого не помню?» — призадумалась блондинка. «Ну разве это не хорошо, что я смогла уничтожить своего врага?» «Нет, ты должна научиться контролировать свои силы, чтобы ненароком не убить. Помни, убивать – это плохо. Но если я убью кого-то таким образом, то это будет считаться как убийство по неосторожности. Это гораздо лучше, чем предумышленное. Боже, помоги мне справиться с этим. Ха-ха, видел бы ты сейчас свое лицо. Не переживай, я запомнила твои наставления. Убивать нельзя, но если очень хочется, то можно. Я не говорил последнего. Правда? А почему я тогда так запомнила? Неважно, давай продолжим тренировку. Я чувствую, скоро у меня все получится. Сжала она руки в кулачки, намереваясь нанести удар новой жертве. Я должна быть готова, когда мы пойдем на встречу с этим противным человечком. Тут она резко остановилась. ХМ, мне внезапно пришла одна мысль. Получается, я очень важна, раз белый кролик является единственным твоим посредником для связи с подпольным миром. Ты нуждаешься во мне, все верно, но не означает ли это, что ты меня не любишь? Опять 25. Мне интересно, какие танцы с бубнами порой происходят в ее голове. Хотя, зная, что девушка является безумной фанаткой Алисы в стране чудес и, может, даже верит в существование безумного шляпника и чеширского кота, на странные выходки леди закрываешь глаза. Ларин, ты в самом деле очень сильно нужна мне, но, кажется, ты не понимаешь, что значит «нужна»? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Ау, это так мило. Схватила Ларин ладошками свои пылающие щечки. Радует лишь одно, наша милая блондиночка, натура очень отходчивая. Настроение барышни меняется чаще, чем погода в Готэме. Итак, до встречи с контрабандистом Кло у нас осталось меньше половины дня. И, как вы уже могли догадаться, это ничтожно мало для того, чтобы белый кролик преуспела в контроле резко возросшей силы. Однако это не повод халтурить и избегать тренировок. Мы должны как следует подготовиться к ночной сходке, ибо, боюсь, предстоящая встреча пройдет далеко не так спокойно, как нам бы того хотелось. Нет, мы не получили никакой инсайдерской информации и нам неизвестно, что же в итоге произойдет в эту злополучную ночь. Просто моя интуиция бьет тревогу из всех щелей, намекая, что нелегальное собрание грозит некой опасностью. «Что за опасность?» — спросите вы. «Да чтоб я знал!»